потом брюк. Нашел ключи. Один от автомобиля, три неизвестно от чего. Хотел вернуть их обратно в карман, но потом отправил в тачку. Нашел бумажник и мобильник. В первом могли быть документы, устанавливающие личность убитого. Второй мог быть запрограммирован на быстрый набор номеров его сообщников. Если бы телефон зазвонил, Мич не решился бы ответить. Даже если бы он и сумел сымитировать голос убитого, то наверняка на чем-нибудь прокололся. Он выключил телефон. У сообщников убитого возникли бы подозрения, когда им ответили бы, что телефон абонента выключен или находится вне зоны доступа. Но они не стали бы действовать, исходя исключительно из подозрений. Сдержав любопытство, Мич положил бумажник и мобильник в тачку. Предстояло заняться более важными делами. Из кузова пикапа Мич достал брезентовое полотнище, которым пользовался, когда подрезал розы. Шипы не могли проткнуть брезент с той же легкостью, что и пленку. Поскольку кто-то из похитителей мог приехать сюда, встревоженный тем, что убитый не отвечает на телефонные звонки, Мич понимал, что оставлять здесь труп никак нельзя. От мысли, что придется ездить по городу с трупом в багажнике, начало жечь желудок. Мич сказал себе, что нужно купить таблетки, понижающие кислотность. Брезент от частого использования стал мягким. Водонепроницаемым он, конечно, не был, но какое-то время жидкость держать мог. Поскольку сердце незнакомца перестало биться практически мгновенно, крови из раны вытекло совсем немного, и кровяные пятна Митча не волновали. Но он не знал, как долго тело будет лежать в багажнике. Несколько часов? Сутки? Двое? Рано или поздно другие жидкости, не кровь, просочатся сквозь брезент. Он расстелил полотнище на полу, закатил на него труп. Митча едва не вырвало при виде того, как болтаются руки мертвеца и его голова. Опасность, которая грозила Холли, требовала, чтобы он сделал все необходимое для ее спасения, не обращая внимания на свои ощущения. Мич закрыл глаза, несколько раз глубоко вдохнул, полностью подавил рвотный рефлекс. Мотающаяся голова предполагала, что незнакомец при падении еще сломал себе и шею, то есть убил себя трижды. Сломал шею, разорвал трахею и выстрелил в сердце. Такое не следовало расценивать как удачу. Смерть другого человека никак не улыбка судьбы. И о везении, пожалуй, речь не шла. Экстраординарно? Да. Экстраординарный несчастный случай. И странный, но происшедший так вовремя. Однако Мич еще не мог сказать, что этот инцидент пойдет ему на пользу. Наоборот, мог очень сильно навредить. Перекатив труп на брезент, он не стал просовывать веревку в петли, чтобы потом затянуть ее. Время шло, и он боялся, что ему помешают привести все в порядок. Поэтому просто закатал труп в брезент и подтащил к заднему бамперу Хонды. Когда открывал багажник, его обуял ужас. В голову пришла абсурдная мысль, что в багажнике уже лежит один труп. Но, разумеется, там было пусто. Ему никогда не снились кошмары, воображение не подбрасывало ему страшных картинок. Вот Мич и задался вопросом, а может мысль о втором трупе, предчувствие того, что в ближайшем будущем ему предстоит столкнуться с новыми мертвецами? Загрузить труп в багажник оказалось работой не из легких. Незнакомец весил меньше Митча, но это был мертвый вес. Если бы природа обделила Митча силой, если бы в силу специфики своей работы он не поддерживал хорошую физическую форму, труп мог бы взять над ним верх. К тому времени, когда Митч захлопнул дверцу багажника и запер ее на ключ, пот струился по нему просто рекой. Тщательное обследование показало, что ни на тачке, ни на полу крови нет. Он поднял с пола выбитые стойкой и кусок поручня, вынес из гаража, спрятал в куче обрезков досок, которыми зимой топил камин в гостиной. Вернувшись в гараж, поднялся по лестнице на второй этаж. Подошел к судьбоносному месту в проходе у южной стены и, наконец, понял, что произошло. Клапаны большинства коробок заклеивали липкой лентой, но некоторые завязывали веревкой. И головка газового ключа попала в петлю одного из веревочных узлов. Незнакомец дернул газовый ключ, когда он зацепился за петлю. В результате нижняя коробка сдвинулась с места, а остальные, потеряв устойчивость, посыпались вниз. Большую часть коробок Митч поставил на прежние места, другими загородил брешь в ограждении. Заявившись в гараж и увидев эту самую брешь, друзья покойника могли истолковать ее как свидетельство борьбы. Конечно, брешь они могли увидеть и снизу, но только из юго-восточного угла, а лестница находилась в северо-восточном, поэтому Митч рассчитывал, что снизу брешь они не увидят, и сразу направятся к лестнице. Хотя Митч мог бы стравить часть распирающей его злости, разбив газовым ключом подслушивающее электронное оборудование, которое стояло в проходе у западной стены, делать он этого не стал. Когда поднял газовый ключ, вдруг решил, что он стал тяжелее, чем был раньше. В застывшем воздухе гаража почувствовал какой-то подвох. Ему показалось, что за ним наблюдают, и над ним опять смеются. Неподалеку терпеливо ждали добычу раскинувшие сети пауки, и пара-тройка толстых весенних мух жужжала в непосредственной близости от шелковых ловушек. Но наблюдало за ним нечто куда более страшное, чем мухи или пауки. Митч огляделся, никого и ничего не обнаружил. Что-то пряталось от него, пряталось не в тенях, пряталась в проходах между коробками. Пряталась даже у него на виду. Он видел, но был слеп. Он слышал, но был глух. Однако ощущение, что он не один, нарастало, сдавливало горло, грудь, а потом резко пропало. Митч отнес газовый ключ вниз, вернул на прежнее место на стене. Достал из тачки мобильник, бумажник, пистолет, револьвер и кобуру. Положил все это на переднее пассажирское сиденье «Хонды».